Так вы думаете, что война – это вопрос решенный? А как вы думаете, граф? Я надеюсь, что благоразумие победит. Хотелось бы верить. По улыбке рыцаря было понятно, что верит он в это с трудом. Если война с Актеей вас не вдохновляет, у меня к вам предложение. Присоединяйтесь к нам. В вашем отряде много атийцев. Да, но и луцарцев тоже хватает. Наемники, им все равно, против кого воевать. Я, конечно, не в восторге от местных порядков, но не хотел бы скрестить мечи со своими соседями. Мы не собираемся участвовать в военных действиях. Планируется частная экспедиция. В частной экспедиции я бы принял участие, согласился Патамат. Значит, по рукам. Поскольку этот вопрос решен, поговорим о другом. Вы упомянули о торговом доме, который купил ваше поместье. Как вы смотрите на то, чтобы отомстить купцам? Я человек чести, гордо вскинул голову рыцарь. Я не люблю торговцев, но не подниму против них свой меч. Вы не поняли, я не предлагаю действовать вне рамок рыцарской чести. Купцы перекупили ваше поместье. А что вы скажете, если мы попробуем купить их торговый дом? Шутить изволите? Удивился рыцарь. Ничуть. А в чем дело? Не продадут? Эти мать родную продадут, если почувствуют свою выгоду. Да только. Вас смущает финансовый вопрос? Именно. Это крупный торговый дом. Очень крупный. Второй по величине в Луцаре. Его представительства имеются не только в крупных городах Луцара, но и за его пределами. То, что надо, я довольно потер руки. Упоминание рыцаря о торговом доме натолкнуло меня на любопытную мысль. Торговый дом – это хорошо отлаженная и успешно работающая структура с сотнями сотрудников и десятками видов товара. Товары мне не нужны, пусть себе заберут, а вот финансовая организация, имеющая множество филиалов. Это просто мечта. Как я раньше не догадался привлечь к моим планам один из торговых домов. Купцы наверняка запросят несусветную цену, предположил рыцарь. Посмотрим. Давайте закончим обед, любезный Патамат, и вы покажете мне, где находится этот самый торговый дом. Нанесем финансовый удар по их купеческому благополучию. Патамат посмотрел на меня с недоверием, но обед завершил с невиданной скоростью. Центральная контора торгового дома Квакит и компания находилась неподалеку. Мы дошли до нее пешком менее чем за полчаса. Трудно описать словами, какое впечатление произвело на купцов мое предложение купить весь их торговый дом. Они спорили, кричали, возмущались, но в результате уступили мне свое предприятие. Уступили за смешную, на мой взгляд, сумму. Всего лишь за 3 тонны золота в слитках. Глава 20. Идея с покупкой торгового дома пришлась как нельзя кстати. Полезное приобретение с любой точки зрения. Оставалось лишь рассчитаться, передать 3 тонны золота купцам. На первый взгляд, это ставило передо мной дополнительные проблемы, но только на первый взгляд. Не так уж велики эти дополнительные проблемы. Более того, некоторым образом они могли помочь избавиться от старых. Гениальный ход, мысленно похвалил я сам себя. Общеизвестно, сам себя не похвалишь, другие до этого могут и не додуматься. Тем более, в таком вопросе, который я не собирался афишировать, некому оценить всю простоту и оригинальность комбинаций. Разве что торси могли бы, но мне неудобно напрашиваться на похвалу с их стороны. Вы спросите, что же такого гениального в дополнительных затратах на покупку торгового дома, если и без того проблема пополнения бюджета стала весьма насущной. Дело в том, что я решил совместить обе эти задачи. Схема вырисовывалась весьма любопытная. Уже несколько дней я размышлял, как мне пополнить казну отряда и получить золото Тарси, не слишком привлекая к этому внимание. Понятное дело, в город Тарси золото доставить не могут, оставят его где-нибудь неподалеку. Как его забрать? Сам я отправиться за драгоценной посылкой не могу. Наверняка ко мне приставлен не один соглядатый. Да и не справиться в одиночку с потребным мне количеством драгоценного металла. Можно отправить за деньгами кого-то из приближенных, того же барона Трамига, например. Но здесь в дело вступают совсем другие резоны. Не так давно я отыскал в Актее мифический клад ритигов. Повторить что-то похожее снова, не покажется ли это слишком подозрительным? Другие за всю жизнь золотого в пыли не отыщут, а граф Ролия, куда ни приедет, там ему, пожалуйста, клад. Да такой, что и сравнить ни с чем. Вот и получается, что лучше бы поискать другие варианты пополнения казны. Причем здесь, спрашивается, вновь приобретенная торговая компания. Очень даже причем, доставкой золота должна была заняться как раз она, для себя и для меня тоже. Первое, чем поинтересовались купцы, после того, как мы сошлись в цене, это способ получения оговоренной в договоре суммы. Я объяснил, не поверили. Пришлось надавить дворянским титулом и грамотой, выданной местным монархом. Вообще-то я купцов понимаю. Естественно, они удивились, когда услышали, что слитки будут ждать их в условленном уединенном месте неподалеку от столицы. Еще больше они удивились, когда я сказал, что не стану присутствовать при передаче им золота, и моего доверенного лица не будет тоже. Подобный метод расчета был здесь в новинку, настолько, что это чуть было не нарушило сделку. Без соответствующего оформления в Луцаре серебряная монета не переходила из рук в руки, а в данном случае речь шла о золоте, да еще и размер его определялся тоннами. В качестве дополнительной гарантии я заявил, что не требую от них подписи под договором, пока они не получат золото. Не знаю, что обо мне подумали купцы, когда я уверял их, что полностью им доверяю. Как это так? Граф из далекой страны вдруг ни с того ни с сего доверил им несколько тонн золотых слитков. До сего времени купцы пребывали в уверенности, что такого не может быть потому, что такого не может быть никогда. И надо же случилось. Пусть все спишут на мою чудаковатость. Удобное объяснение не требует. Не говорить же им правду. А правда в том, что я совершенно не опасался хищения. Ну не рассматривал я золотые слитки как богатство, скорее, как материал для достижения результата. Украдут, да на здоровье. Это лишь поспособствует девальвации этого драгоценного металла. Неприятность лишь в том, что процедуру оплаты придется проводить снова. Так что доверять почтенным купцам я мог с чистой совестью и легким сердцем. Что касается второй задачи, пополнения казны отряда, то она решалась одновременно с первой. Все просто. Золото в указанном месте было несколько больше, чем 3 тонны. А именно, торговому дому следовало взять в старых развалинах, находящихся в нескольких часах езды от города, 5 тонн золота, 3 из которых шли в оплату за сам торговый дом, а 2 поступали в кассу и оказывались в моем распоряжении вместе со всей торговой компанией, а именно, зданиями конторы и приказчиками, автоматически переходившими в мое подчинение, кроме тех, кто пожелает уволиться. Но таких после обещанного повышения зарплаты не нашлось. Использоваться новые поступления торгового дома должны были управляющим по моему личному указанию. Часть средств я планировал сразу конвертировать, превратив их в монеты, и пополнить бюджет отряда. Таким образом, появление в казне отряда средств не должно было вызвать больших вопросов. Откуда появились деньги? Предоставил торговый дом Квакит и компания. Почему бы им не поучаствовать в моей экспедиции? О том, что торговый дом принадлежит мне, знают немногие. Вот и скажите мне, как себя не похвалить, увязав в одну комбинацию 2 вопроса одновременно. Конечно, все это шито белыми нитками. Маскировка поверхностная. При желании, можно раскопать все подробности этого дела. Вот только кому это надо, а если и надо, для того, чтобы все разузнать и сопоставить, требуется время. А и узнает обо всем, скажем, луцарская стража. Что они смогут мне предъявить? Странный способ передачи денег, и что с того? Подозревать меня они могут сколько угодно, я в это время буду уже далеко. От массовых обсуждений этой темы и неприятных слухов я на какое-то время избавлюсь, а это единственное, что мне сейчас необходимо. Не время пока разжигать вокруг нашей экспедиции ажиотаж, его и так больше, чем требуется. Довольный заключенной сделкой, я вернулся на постоялый двор. Да, забыл рассказать. По пути я оформил на имя рыцаря Потамата доверенность на управление приобретенным мною торговым домом. Зачем он мне? Я не собираюсь оставаться на Толхе навсегда. Правда, остается вопрос, зачем он рыцарю? Особенно после того бедлама, который я собираюсь устроить не без помощи своего нового приобретения. Ну да, этим вопросом пусть озадачится сам Потамат. Не нужен будет ему торговый дом. Пусть отдаст его в фонд мира или в какой другой фонд. Не знаю, есть ли у них что-то похожее. Рыцарь, удивленно хлопая глазами, смотрел на бумагу, в которой он значился моим правопреемником в делах управления торговым домом, и никак не мог поверить, что это не шутка. Что это, ваша светлость? Компенсация за ваше поместье, рыцарь. Вы же хотели наказать наглых торгашей? Да, но я не думал. И напрасно. Спрячьте эту бумагу и пока никому не показывайте. Если мне понадобится уехать, будете руководить торговым домом. Да, но я не умею. Я не торговец. Пустяки. Для торговли есть управляющий. И еще, если вдруг нам придется расстаться и от меня год не будет никаких новостей, считайте, что торговый дом полностью перешел в ваше распоряжение. Но почему? Лицо рыцаря вытянулось от удивления. Не спешите радоваться, все может обернуться не так хорошо, как вы себе представляете. Да-да, я понимаю, вы решили подстраховаться на случай внезапной смерти. Тьфу-тьфу-тьфу, где здесь дерево? О чем это он? Рыцарь продолжал. Понимаю, возможно, этой бумаге суждено храниться до конца дней и не быть задействованной. Можете поверить, я не воспользуюсь вашим доверием в корыстных интересах. Но почему я? Неужели у вас нет наследников? Ага, стало быть, он считает, что я решил оставить ему контору в наследство в случае своей смерти. Тем лучше, это избавляет меня от лишних вопросов. Как говорится, не спешите с ответом. Позвольте людям додуматься до него самостоятельно. На всей толхе не найдется ни единого моего наследника, совершенно искренне ответил я. Нет у меня на толхе родственников. Я был поражен вашим благородством, рыцарь, поэтому и составил эту бумагу. Благодарю вас, граф. Я чрезвычайно тронут. Право, мне стало как-то неловко. Слишком уж большое значение Патамат придает этому факту. Не говорить же ему, что мне просто жалко было выбрасывать это приобретение после того, как в нем отпадет надобность. Честно говоря, проблем с этим торговым домом он может хлебнуть немало. Не зря я поставил условие никому не предъявлять доверенность в течение года с момента моего исчезновения. Надеюсь, за это время он успеет разобраться, стоит ли вообще связываться с таким проблемным наследством. Проблемным в будущем. Пока же новое приобретение могло решить насущные задачи по организации нашей экспедиции. Но для начала следовало дождаться закрепления сделки, которая возможна только после доставки золота в столицу. Доставка прошла без эксцессов. На следующий день с утра старший управляющий торгового дома Квакит и компания появился в гостинице с твердым намерением получить указания по поводу дальнейшего ведения дел. «Разрешите отрапортовать, ваша светлость». Торговый дом перешел в вашу собственность, приказчики выразили единодушное желание продолжить работу на прежнем месте, если с вашей стороны не будет возражений. Высокий худощавый человек с внимательными глазками, находящимися в постоянном движении, слегка поклонился. Взгляд его переходил с одного предмета на другой, не задерживаясь на чем-то определенном больше, чем на пару секунд. Звали старшего управляющего Лактом. Несмотря на кажущуюся несерьезность, он был профессионалом своего дела. Возражений не будет, пусть работают. Об увеличении оплаты вы уже знаете? Да, благодарствуем. Какие будут распоряжения по ведению дел? Как следует поступить с текущими договорами? Те, работа по которым уже ведется, завершаем по плану. Договора, работа по которым еще не начата, передайте другому торговому дому или расторгните. В случае необходимости выплатите неустойку. Мы упустим весьма выгодные контракты, оживился Локт. Это сущие пустяки. О своей прибыли я позабочусь сам. Как вам будет угодно, поклонился Локт. Слушайте дальше, я достал карту и положил ее на стол. Вот здесь я собираюсь основать небольшое поселение и начать строительство. Мне нужны будут люди. Сможете обеспечить набор? Как много людей? Оживился управляющий. Для начала пару тысяч землекопов и 500 наемников. Это для начала? Локт охрип и, откашлившись, прочистил горло. Да, если сможете организовать набор людей за 2 дня, получите отдельную премию. Местность пустынная, селений поблизости нет. Что эти люди будут есть, когда прибудут на место? Совершенно правильный вопрос. Вам следует заняться поставками продовольствия. Шлите с лихвой, так, чтобы можно было организовать определенный запас. Локт довольно потер руки, предвкушая такие объемные поставки. Обещанная премия – это хорошо, но это мелочь по сравнению с тем, что можно будет заработать на самих поставках, если привлечь к ним нужных людей. За счет каких средств осуществлять поставки? Поинтересовался управляющий. Как, разве к вам в хранилище не доставили 2 тонны золота в слитках? Нахмурился я. Доставили. Прикажете расходовать? Прикажу. Кстати, полтонны надо будет продать уже сейчас. Я отбываю через 2-3 дня, казне отряда нужны наличные. Полтонны за 2 дня, если растянуть продажу на неделю, то мы выручим минимум на 5% больше. За 2 дня, проценты меня не беспокоят, уточнил я. Будет сделано, поклонился Локт. Что-то еще? Я хотел бы, чтобы со мной на восток отправились 10 приказчиков и 2 десятка торговых курьеров, знакомых с работой торгового дома. Подберите нужных людей, с оплатой не скупитесь. Будет сделано. пока все. Дополнительные указания получите позже». Локт поклонился и исчез. «Если он выполнит все, что ему поручено, будет просто здорово. Барон Трамик и так не успевает справляться с организационными вопросами. Вовремя посетила меня мысль приобрести торговую компанию. Кстати, Трамик оказался легок на помине. Не успела за Локтом закрыться дверь, как ввалился барон, насупившийся и злой, что было для него совсем не характерно. «Рыцари ропщут, ваша светлость», — с порога заявил он. «Что такое?» Я удивленно приподнял брови. «Чем они недовольны?» «Луцером, а пуще прежнего, его столицей. Чем же она успела им так не угодить?» «Поборами. Скажу за себя, мой карман пуст. Только за вчерашний день мне дважды пришлось платить штраф. Чтобы с рыцаря брали деньги прямо на улице, это невиданная наглость. За что же вас оштрафовали, любезный барон?» «Один раз за то, что я не славил местного монарха в то время, когда все вокруг вдруг принялись возносить ему почести». Я рассмеялся. «Ничего страшного, когда все возносили лишь почести, вы, барон, вознесли деньги. Думаю, монарх не в претензии. Вам смешно, ваша светлость? Я не нахожу здесь ничего смешного. Если кого и славить, так его величество короля Акти. Ну и славьте на здоровье. Вот именно за это мне пришлось заплатить второй штраф». Я рассмеялся в полную силу, история со штрафами оказалась забавной. Барон насупился еще больше, и я поспешил объясниться. «Извините меня, Трамик, я смеюсь не над вами. Согласитесь же, что эта история забавна. Забавно или нет, а я остался без денег. Хоть на улицу не выходи. Луцарская стража так и ищет повод содрать деньги с актийца. Думаю, они не откажутся содрать деньги из луцарца. Мне от этого не легче, да и не мне одному. Сегодня утром три наших рыцаря отказались платить штраф и взялись за мечи. Мой смех как рукой сняло, дело оборачивалось серьезнее, чем я предполагал первоначально. Они успели кого-нибудь убить? Нет. В страже двое тяжелораненых и не менее десятка легко пострадавших. Убитых нет. Рыцари скрутили и увели. Скверно. Очень скверно. Хотя могло бы быть хуже. Передайте нашим рыцарям, чтобы поменьше шатались по городу. А что с теми, кого арестовали? Мы оставим это без внимания, надо обратиться к луцарскому королю. Я поморщился. Если монарх в обязательном порядке затребовал подарок за одну только аудиенцию, чего ожидать в сложившейся ситуации? А чего стоит попасть к нему на прием? Да и время не терпит. Идем к начальнику городской стражи. Надеюсь, золото поможет разрешить недоразумение, раз уж так у них принято. Вовремя я пополнил его запас. К начальнику городской стражи попасть оказалось проще, чем я предполагал. Стоило и спросить аудиенции, и я был немедленно принят. Не удивлюсь, если мой визит был ожидаем. Начальник городской стражи лучился улыбкой, как сытый мартовский кот. Он довольно потирал руки, и я решил было, что с помощью денег смогу уладить недоразумение, но все оказалось не так просто. «Проходите, любезный граф», — пригласил меня он. «Как мне надоели эти сытые самодовольные коты, но надо делать вид, что рад встрече». Я улыбнулся как можно радушнее. «Сегодня в городе случилось маленькое недоразумение. Что поделать, недоразумения иногда случаются. Я хотел бы компенсировать убытки пострадавшим». «Замечательно, просто замечательно. Мы наслышаны о вашей щедрости». Что-то он слишком поспешно согласился. «Подозрительно это. Значит, мы можем считать инцидент исчерпанным, лишь отчасти. Если вы компенсируете убытки стражникам, они не станут настаивать на виновности актийских рыцарей. Но как быть с нарушением общественного порядка? Я готов сделать пожертвование в казну города. Надеюсь, вы не откажетесь их принять. Я себя чувствую каким-то взяточником. Право, неудобно. Не будь обвинение, выдвинутое стражей, столь абсурдно, никогда не взялся бы за такое. И пожаловаться на начальника стражи некому. Поборы практически узаконены в Луцаре. Ваша забота о нашем городе радует. Разумеется, я приму пожертвование, но это не решит проблемы», — самодовольно улыбнулся начальник столичной стражи. «Что ж ему еще-то надо? А что может решить проблему? Вот если бы вы могли взять с собой на восток одного человека. Ничего не понимаю. Начальник столичной стражи хочет отправить со мной кого-то из своих людей? Тогда зачем он меня об этом предупреждает?» Признаться, я пребывал в полной уверенности, что вместе с набираемыми в столице Луцара людьми мы и так прихватим несколько шпионов. Ничто не мешает заинтересованным лицам направить в наш отряд соглядатаев, не предупреждая об этом. Как в этом свете стоит воспринимать подобный демарш? Это чужой шпион, которого начальник стражи решил таким образом засветить, или этот незатейливый ход призван убедить меня в том, что, кроме представленного шпиона, других среди наемников нет, сведение счетов с конкурентами или хитрая игра, мозги закипят от их внутриполитических разборок. Впрочем, какое мне до них дело, кто бы ни был этот таинственный тип, пусть себе едет, надо будет присмотреть за ним повнимательнее, вот и все. Хорошо, пусть записывается, согласился я. Вот и отлично, начальник городской стражи снова потер руки. Тогда осталось только определиться с размером компенсации пострадавшим стражникам. Почтенный начальник стражи сумел все-таки подложить нам свинью. Я понял это сразу после обеда, когда в гостинице появился его протеже. Он был похож на нахохлившегося разряженного попугая, каким-то чудом залетевшего в эти края. Барон Арант отрекомендовался паренек лет 20. Дядя должен был насчет меня поговорить. Вы хотите отправиться вместе с нами в экспедицию? Удивился я. Желаю. Надеюсь, мне будут обеспечены соответствующие условия. Я, знаете ли, не привык. Голос Аранта сорвался на визгливый крик. Худощавый барон был ростом в 1,5 метра, и, судя по его выражению лица, все эти 1,5 метра занимало самомнение, о чем свидетельствовал решительно вздернутый вверх нос. Шпионом этот самый Арант вряд ли мог быть, зато мне стала понятна причина, по которой дядюшка решил сплавить племянника подальше. Я бы тоже такого племянника держал на приличном расстоянии. Тьфу-тьфу-тьфу, не надо мне таких племянников. Все что угодно, но не подобное недоразумение. Дать бы ему хорошую оплеуху, чтобы сбить спесь, но рука не поднимается. Слишком уж он невеликий худощав. К счастью, положение спасла Салина. Она вручила Аранту седло и скомандовала: «Вперед, неси это в починку шорнику». Но здесь излишне. И когда она нахваталась от меня таких слов: «Как вы смеете так обращаться с бароном?» — взвизгнул Арант. «Видели мы таких баронов?» — невозмутимо отозвалась оруженосица. «Не понесешь, останешься без обеда». Арант оглянулся в поисках поддержки, но встретил лишь насмешливые взгляды. Подхватив седло, он отправился к сараям, сопровождаемый оруженосицей. Я облегченно вздохнул. После подарка от начальника городской стражи мы получили подарок и от монарха. Здесь было все не так критично. Местный король прислал к нам своего официального представителя, назвав его послом. Граф Тиски был не столь экстравагантен. Вкрадчивый голос, внимательный взгляд. Вот кого стоит опасаться. И отказаться от его принятия было неосмотрительно. Посол есть посол. Ладно, пусть будет. К счастью, это была последняя крупная новость. Через 2 дня наш отряд покинул столицу и отправился на юго-восток, как мы и собирались. Отряд существенно вырос. Граф Тиски несколько раз интересовался, зачем мне такая армия. Это он еще не знает о том распоряжении, которое я оставил управляющему Лакту. Через 3 дня после нашего отъезда все филиалы торгового дома должны были начать набор наемников без всяких ограничений, предлагая им оплату 1,5 против принятой в Луцаре. Глава 21. Вся наша кавалькада, напоминающая солидную, по временам средневековья, армию, двигалась на юго-восток без остановок. Обоз постоянно увеличивался за счет тех, кто желал наняться на работу, росло и число наемников. И это при том, что вербовочная кампания еще не развернулась в полную силу. Зато уже работали задействованные торговым домом поставщики, которые занимались снабжением этого похода. По числу задействованных людей организованное мною мероприятие можно было сравнить разве что с небольшой войной. Ничего другого столь же масштабного Луцар давно не видел. То ли еще будет, когда компания наберет обороты. Если сейчас луцарский монарх еще мог бы нас остановить, то позже сделать это будет непросто. Монарх сделал ставку на обогащение приближенных к нему дворян. Я собирался эту ставку бить. Вряд ли он сможет переплюнуть приготовленный мною сюрприз. Через неделю мы покинули встретивший нас так негостеприимно Луцар, а еще через 2 дня достигли места, где должно было вырасти поселение, которому в скором времени предстояло превратиться в новое Эльдорадо. Не зря я стремился именно сюда. Это плоскогорье и прилегающие к нему пески скрывали богатейшие на Талхе месторождения золота. Спутниковое сканирование и последующие пробы определили это со 100% вероятностью. Сколько можно мне одному стараться насыщать рынок драгоценным металлом? Не пора ли рядовым луцарцам хоть что-то сделать для падения культа золота, который пытается навязать всему миру луцарский монарх? Разумеется, они будут стараться для своего обогащения. Думаю, мне не придется никого подгонять, Достаточно указать людям верное направление. Жажда обогащения сделает все за меня. Ну, не совсем все. Чтобы удар был более сокрушительным, следует его немного подкорректировать, но это уже детали. Не лишними будут и те тонны золота, которые приготовили Тарси. Им суждено сыграть роль последнего удара. Затем золотым дождем, который вскоре польется в Луцар, несложно будет замаскировать новые поставки золота со спутника планеты. Больше не понадобится придумывать причины появления у меня драгоценного металла. Прииск все оправдает. Как только разразится золотая лихорадка, на плоскогорье потянутся тысячи людей. Наверняка желающие разбогатеть найдутся не только в Луцаре, но я уж прослежу за тем, чтобы большая часть золота оседала там, где мне надо. В считанные месяцы Луцару суждено стать невиданно богатым и рухнуть под тяжестью этого богатства, не переварив такого притока драгоценного металла. Актия на месте Луцара еще могла бы устоять, с трудом, но могла бы. Там верность рыцарства своему королю держится на долге и чести. Разумеется, и там не обходится без ренегатов, но слой истинных рыцарей широк. Они тоже не бессребреники, но честь и верность королю у них на первом месте. Распорядится король спрятать золото в сундуки и не доставать его до поры. Большинство рыцарей это распоряжение выполнит. Со скрипом и недовольством, но выполнит. Долг рыцаря сильнее блеска золота. Учитывая то, что золотая лихорадка затронет Актию в меньшей степени, страна должна пережить ее без серьезных последствий. Иное дело, Луцар. Здесь верность монарху держится лишь на возможности обогащения. Вряд ли такая верность выдержит золотой удар. Такой вот у меня план, если в общих чертах. Осталось лишь осуществить его последнюю часть. Спрашивается, зачем мне кроме старателей понадобилась еще и армия? Думаю, с этим тоже все понятно. Рыцари и наемники, занятые охраной плоскогорья, не смогут принять участие в подготовке войны с Актией, да и возможность вооруженного вмешательства того же Луцара и попытки захватить прииск нельзя сбрасывать со счетов. Что в этом плохого, спросите вы, золото все равно попадет в Луцар, получится то же самое. Тоже да не совсем. Если монарх сумеет установить монополию на золотодобычу, то никакой золотой лавины не получится. Он сможет открывать и закрывать вентиль, регулируя плавность притока средств. А это никуда не годится. Нужен быстрый и неконтролируемый рост. Поощряемая в Луцаре частная инициатива обеспечит его сама, если исключить вмешательство монарха. Поэтому армию будем увеличивать настолько, насколько это возможно. Золота для оплаты наемникам хватит. А чтобы армия не начала роптать, когда цены поползут вверх, необходимо обеспечить запас продовольствия на несколько месяцев вперед. Продовольственные обозы из Луцара должны идти постоянно. На это средств тоже жалеть не будем. Все это в ближайших планах, а пока следовало найти это самое золото. Я точно знал, где оно, но надо было, чтобы находка выглядела случайной. Что для этого потребуется? Правильно, лучше грунтовых работ ничего не придумаешь. Не зря же с нами приехало около 3000 землекопов. Они еще сами о том не знают, но в скором времени им предстоит превратиться в золотоискателей. Жребий уже брошен. Вот здесь мы и обоснуемся. Я спрыгнул на землю, здесь будет стоять моя палатка. Конечно, до тех пор, пока мы не построим что-нибудь более основательное. В центре разобьем небольшой лагерь для рыцарей, затем поставим палатки землекопов. Наемники пусть разобьют три лагеря чуть поодаль, чтобы не мешать проведению работы и обеспечить охрану территории. Вас, барон Трамик, я попрошу составить план работ по укреплению застав. Будет сделано, ваша светлость, отозвался Трамик. Работы по обустройству временного лагеря растянулись на полдня. Протекающий неподалеку ручей обещал обеспечить нас водой на первое время, но народа было много, и люди будут прибывать. Поэтому в дополнение решили копать несколько колодцев. Остаток дня потратили на планировку. Наметили, где копать траншеи под будущие фундаменты. На том день и закончился. Я думал, что первым, что услышу следующим утром, будет стук мотыка и звяканье лопат, и сильно ошибся. Все это присутствовало, но звуки земляных работ и далекое ржание коней были лишь фоном, который перекрывали истошные крики. Сначала я решил, что на лагерь напали. В суматохе я принялся искать меч, но вспомнил, что у меня есть оруженосец, даже два. На что я их брал, если меч приходится искать самому? Уклид, где мое оружие? Выкрикнул я. Парнишка появился сразу, должно быть, ждал у входа, не хотел меня беспокоить. Так это, его Селин унес, отозвался оруженосец. как это унес? Куда? Он сказал, что меч необходимо наточить и почистить. Вы разве не давали такого распоряжения? Ну, Салина, прибью, пусть только попадется мне под руку. Это ж надо такое придумать, точить мой меч. В лучшем случае у нее ничего не получится, а в худшем она испортит лазерную заточку, которая обеспечивает микронную толщину лезвия. Зови ее немедленно сюда, гаркнул я. Кого ее? Удивился Уклид. Его, Салина. Сейчас, я мигом. Оруженосец исчез, через полминуты они с Салиной появились вдвоем. Я его точу-точу, а он не точится, виновато потупилась девушка. А пыли на ножнах больше нет, пыли, взревел я. Кто тебе разрешил точить без разрешения мой меч? И это вместо благодарности, вздохнула Салина. Разве оруженосцу необходимо специальное указание, чтобы привести в порядок оружие рыцаря? Это его первейший долг. Я вздохнула и мысленно посчитал до 10. Ну, что ты ей скажешь? Уклиту почему-то не приходит в голову брать оружие без разрешения. Бери с него пример, сказал я уже более спокойно. Вот потому-то он всего лишь младший оруженосец. Почему это я младший? Удивился парнишка. Тихо оба. В общем, так, мое оружие без разрешения больше не брать, не точить и пыль с него не сдувать. Ну вот, хочешь как лучше. Насупившись, пробурчала Салина. Но я не поддался на провокацию и ответил лишь грозным взглядом из-под нахмуренных бровей. Да, что это там за крики? На лагерь кто-то напал? Я вспомнил, зачем искал меч. Это коротышка Аранд бушует. Тут же отозвалась Салина. Что ему опять не так? Удивился я. Требует, чтобы переставили палатки, которые загораживают ему вид на ручей. Он что, совсем из ума выжил? Ему заняться больше нечем? Салина пожала плечами. Не получится из него рыцаря, заметил Уклид. А я вдруг подумал, что в моем вопросе есть ответ. Барону Аранту действительно нечем заняться. Уклид прав. Коротышке с его комплекцией вряд ли стоит рассчитывать прославиться на ниве рыцарских подвигов. Вот он и привлекает к себе внимание как может. Должен признать, не самым лучшим образом. Уклид, отправляйся и передай коротышке, передай барону Аранту, что ему поручается проинспектировать работу землекопов на самом ответственном участке. А какой участок самый ответственный? Уточнил парнишка. Я хотел было сказать любой, лишь бы барон убрался отсюда подальше, но распоряжение не терпит размытости. Северный. Пусть пойдет и проверит работу землекопов на северном участке. А если он откажется? Не откажется. Уклид отправился выполнять поручение. Судя по тому, что крики вскоре стихли, Аранд действительно пошел проверять работу землекопов. Возможно, и не стоило бы упоминать об этом незначительном случае, если бы не одно «но». Случай этот получил совершенно удивительное продолжение. А я все гадал, кто же первый обнаружит золото. Я заканчивал завтрак в обществе рыцарей, когда вновь услышал знакомые крики, только на этот раз они были не раздраженные, а восторженные. Вскоре показался и источник шума. Потрясая рукой, барон Аранд ворвался в палатку и промчался по ней, как смерч. Барон Трамик и еще пара рыцарей схватились было за мечи, но увидели, кто поднял переполох, и поспешили убрать руки подальше от оружия, чтобы их случайно не заподозрили в намерении стукнуть коротышку мечом. «Посмотрите!» Аранд вскинул вверх руку. «Барон, мы завтракаем. Врываться и мешать просто неприлично», заметил барон Трамик. «Какой завтрак? Вы посмотрите, что я нашел. Мне сказочно повезло. Самородок действительно был хорош, но пора, пожалуй, сбить спесь с коротышки, а то все решат, что каждый может распоряжаться найденными самородками как хочет. А это непорядок. Дайте-ка его сюда». Ничего не подозревающий Аранд протянул мне найденный самородок. «ГХМ, действительно, похоже на золото», я сделал вид, что удивился. «Что вы скажете, судари?» «Самородок пошел по рукам, определенно золото», сказал один из рыцарей. «Крупный самородок, такие нечасто встречаются». Находка сделала круг и вернулась ко мне. «Примите мою благодарность, барон Аранд, этот небольшой сувенир не будет для меня лишним». Коротышка обвел палатку непонимающим взглядом и остановил его на мне. «Это мой самородок. Это я его нашел, и я сказал вам спасибо. Что же вам еще? Это бесчестно. Вы должны вернуть мне золото», — сорвался на крик Аранд. «Вот как? С чего бы? Эти земли мои, следовательно, все, что находится в их недрах, тоже принадлежит мне. Не будете же вы считать своей репу, сорванную в чужом огороде? Это справедливо», — подтвердил один из рыцарей. Остальные, в знак согласия, кивнули. «А я, это же я нашел, растерянно произнес коротышка. «Разве моей признательности вам мало?» Я сделал вид, что задумался. На самом деле все давно было решено. Процент с добычи определен. Если бы первый самородок нашел кто-то другой, то все прошло бы не так помпезно и более буднично. Самородки обычно не лежат по одному, заметил кто-то. «Вот видите, Арант, у вас будет слава первооткрывателя золотоносной жилы», сказал я. Крикун паник, пожалуй, пора его немного подбодрить. С другой стороны, господа рыцари, барон Арант проявил завидную принципиальность. Другой на его месте мог бы поддаться соблазну и утаить находку. Барон же благородно вернул ее истинному владельцу. Думаю, будет несправедливо оставить это без внимания. Поделим самородок пополам. Да, так будет справедливо, согласились рыцари. Арант обрадовался. После моего первого заявления он не рассчитывал вообще ни на что, а здесь слава первооткрывателя, признание благородства его поступка и половина найденного золота в придачу. «Барон Арант», — произнес я торжественно, — «пройдите к старшему приказчику торгового дома Квакет и компания, попросите его оценить самородок, после чего можете с полным правом получить половину стоимости, а вторую половину сдайте в казну». Арант вышел, высоко задрав нос. «Нисколько не сомневаюсь, что он именно так и поступит, да еще и будет потом рассказывать всем о своем благородстве. Барон Трамик, объявите, что все, кто найдет самородки, могут рассчитывать на половину их стоимости. Расчет будут производить назначенные для этого приказчики торгового дома. С почином вас, Павел Николаевич». Прииск начал работать. В первый же день было найдено около 30 килограммов золота. Немного, если учитывать, сколько людей занято на земляных работах, так и не искали специально, скорее, это были попутные находки.